Глава 15. Кассия. Я проснулась в своей кровати от чересчур беспощадного похмелья после двух бутылок пива. Даже не была уверена, что спала. Скорее очнулась от беспамятства. Кости и мышцы болели, голова трещала, как если бы меня били ею об стену. Разбитая губа затянулась коркой, но все равно начала пульсировать, стоило мне скривить рот. Тяжелые шторы лишь приглушали дневной свет. Похоже, уже за полдень, но в спальне стояла тишина. Я поправила ночное платье, не в силах вспомнить, как переоделась, а затем вышла в гостиную. Из кресла моментально поднялась служанка. Зрение было немного мутным, но я узнала одну из подруг Эллен. «Кирия, слава богам, вы проснулись. Меня попросили дождаться вашего пробуждения». «Как Эллен?» Девушка ответила печальной, но улыбкой. «Уже лучше. Она отдыхает». Я кивнула, не зная, что еще сказать. В голове сохранялась пустота. «Я принесу вам поесть», — спохватилась служанка и направилась к выходу. Я не стала ее останавливать и подошла к кувшинам с напитками. Успела опустошить два стакана прохладной воды, когда в покое вошел дедушка, а за ним Веста, Элион и Кай. Я не изменилась в лице при виде знакомой компании. Меня вообще больше ничего не удивляло. «Кассия, твое вчерашнее поведение неприемлемо», — сходу отчитал дедушка. Его лицо осунулось, губы были недовольно сжаты, но в глазах отражалось беспокойство. Хотя, закричи он, я вряд ли что-то ощутила бы. «Ты помнишь, что произошло?» — уточнил он, не получив от меня какой-либо реакции. «Помню». «Ты едва не придушила Иолая», — повысил голос Майрон, как если бы сомневался в искренности моих слов. «Очень жаль, что у меня не вышло». Даже Элион не отреагировал на мою попытку пошутить смешком или улыбкой, продолжая выглядеть встревоженным и недовольным одновременно. «Кассия, я все утро пытался отговорить Тобиаса от вызова в круг». Я поморщилась от слов дедушки, чем разозлила его сильнее. «Мне с трудом удалось отложить поединок на 3 недели, но и этого недостаточно, чтобы уберечь тебя». «Ты хоть знаешь, что такое круг?» — встрял Кай. Я перевела на него взгляд и затем отвернулась, чтобы налить себе еще воды. «А с чего вы взяли, что не знаю?» Позади раздался чей-то вздох, но я не стала поворачиваться. С полным стаканом подошла к столу и показала им наследие Танатоса, поединок чести. Убедившись, что они разглядели название, я положила книгу на место. Прочитала неделю назад. О понятии вызова в круг слышала еще в университете. Что-то вроде дуэли. Нашей кровью рисуется зачарованный круг, не позволяющий никому зайти к дерущимся или выйти до момента, пока один не сдастся. Мероприятие больше унизительное, чем опасное. А после вчерашнего я почти убеждена, что надеру зад Иолаю. Я говорила без бравады, сухо и отстраненно. Иолай наверняка отыграется на мне. Драка выйдет сложной, но он не настолько силен, насколько кажется. «Это ловушка, Кассия», — вспыльчиво вмешался Элион. «Круг ввели ради честного поединка, и так как наследники важны для продолжения дома, то чаще все заканчивалось добровольной сдачей одной из сторон. Но убийство в круге не осуждается ни законом, ни советом. Поединок чести легко превращается в узаконенное убийство. Произошедшее с Эллен было спланировано. Они надеялись, что ты не сдержишься». «Признайся ты мне раньше, я бы знала, что он может за ней охотиться», — рявкнула я, нервно дернув рукой, отчего часть воды расплескалась на ковер. «Я была твоим другом, верила тебе, просила сказать правду». Элион вздрогнул, В глазах отразилось сожаление. Я охрипла и с досадой застонала, приложив ладонь ко лбу. «Кассия, Эллен мне все рассказала», — заверил дедушка примирительным тоном. «Я понимаю твой порыв. И Иолай должен получить по заслугам. Он не просто надругался над девушкой, но и оскорбил наш дом. Однако мы не можем идти у них на поводу. Я согласен с Элионом. Вряд ли Тобиас хочет справедливости. Скорее желает избавиться от тебя. Я не смог отговорить его, но Веста и Камаэль предложили иной вариант». Я перевела вопросительный взгляд на брата и сестру. Те вышли вперед, а Веста подошла вплотную и взяла меня за руку. «Камаэль займет твое место». «Что?» Я уставилась на Кая, и он кивнул. «Вызов в круг нельзя отменить, но участие разрешено передать добровольцу. Это правило существует на непредвиденный случай. Если один из соперников неожиданно получает травму, то его место может занять кто-то из семьи». «Мы с Каем не родственники?» «Да, но сам Камаэль согласен. Гипнос и Майрон поддержат его кандидатуру при всем совете. Архонты не откажут. Нужно лишь, чтобы ты не противилась». «Нет», — отрезала я после сдавленного смешка. Повисла напряженная тишина. Веста, Элион и дедушка пришли в изумление, пока Кай нахмурился. «Он не будет драться за меня», — добавила я, решив, что они не поняли моего ответа. «Кассия». Элион подошел ближе, упрямо глядя мне в глаза. «Иолай слабак по сравнению со многими наследниками. Он ленив, самовлюблен и тщеславен, но я, как никто другой, знаю, что он способен на подлость. Он хитер. Его любимое оружие — это обман. И именно на него ты попалась. Не Эллен была целью произошедшего, а ты». Меня замутило. Я отступила на пару шагов, торопливо опустошила стакан с водой, пытаясь смыть подступившую горлу желчь. «Чужие судьбы меняются из-за встречи со мной. Был ли хоть кто-то, чья жизнь стала лучше?» Я с трудом спрятала страх при взгляде на присутствующих. Они еще рядом. Но надолго ли? Как сильно мое существование изменило их судьбы? «Нет», — стараясь скрыть нахлынувшую тревогу, отказалась я. «Кай не займет мое место. Я не соглашусь». «Кассия, это глупо. Я закончу этот поединок за пару минут». Кай говорил без хвастовства. Учитывая, кто он, сказанная чистая правда. Однако я тут же мотнула головой. «Ты не займешь мое место!» «Тогда я!» — потребовала Веста на полном серьезе. «Или я!» — встрял Элион. «Помалкивай!» — приказал ему Кай. «Ты не можешь выйти против своего дома». «С таким же успехом, как и Веста, которая, оказывается, моя сестра». «Они тебе рассказали?» — уточнила я. Элион снял отданный браслет с руки и вернул на мое запястье. «Да, у меня очаровательная сестра». «Мы с тобой виделись. Мог бы додуматься раньше», — буркнула Веста, но ее недовольство было напускным. «Я просто не хотел верить, что мы с тобой кровные родственники. Было жаль списывать тебя со счетов», — с улыбкой возразил Элион. Веста приняла наигранно оскорбленное выражение лица, но покрасневшие щеки выдали, что комплимент ей приятен. Кай схватил Элиона за рубашку на груди и оттащил от меня и Весты. «Боги, Элион, умолкни! Ты говоришь и о моей сестре!» Элион умело попытался разрядить напряженную обстановку, но я уже достаточно его изучила, чтобы отличить искреннее веселье от притворного легкомыслия. Я хотела улыбнуться, на мгновение почувствовать ту самую теплоту при взгляде на их общение. То ощущение при совместных ужинах, когда мы начали дружить. Но я не нашла в себе сил для улыбки, и момент был упущен. Все вспомнили тему разговора. «Нет», — повторила я, — «ни один из вас не займет мое место». «Им?» — с нажимом протянула я, как только дедушка и Кай открыли рты, чтобы возразить. «Ваши попытки переубедить меня бесполезны. Не тратьте силы. Юалай, может, и хочет от меня избавиться, но он действительно оскорбил мой дом. Если позволю одному из вас меня заменить, то в любом случае проиграю. Станет очевидно, что я не способна выжить в вашем мире и постоять за себя. Никто больше не воспримет меня всерьез, и положение дедушки, как архонта, окажется еще более неустойчивым». «Ты можешь умереть, Кассия. Я не собираюсь лишаться наследницы. Я не единственный твой вариант», — перебив, громко напомнила я. «Мне нравится Майрон, но не прошло и месяца с нашего знакомства, смешно думать, что моя жизнь и жизнь Хлои для него равноценны. Мне бы хотелось притвориться, что мы одна семья, но в действительности даже Гипнос знает меня лучше, чем кровный дедушка. Ты хотел, чтобы я защитила место Архонта и главы Совета. Я постараюсь выполнить обещанное. Вероятно, у меня не получится, но, по крайней мере, не сделаю хуже. В случае моей смерти разыграйте все, чтобы подчеркнуть, насколько низко пал наследник дома Чревоугодия, который вызвал в круг девчонку, что в руках меч почти не держала. Выйдет весьма красноречивый плевок в их сторону». На последнем слове я со стуком отставила пустой стакан. Майрон не нашелся с ответом. В груди заболело от сожаления в его взгляде, и я отвернулась. «Что произошло, Кассия? Что-то изменилось?» — уверенно заявил Кай, оглядывая меня с ног до головы, будто ответ был где-то на виду. Все присутствующие выглядели то ли злыми, то ли встревоженными и сбитыми с толку. «Есть шанс убедить совет, что она не в состоянии мыслить здраво?» — спросил Элион, обращаясь к Майрону, а я опешила, услышав, что он действительно предложил лишить меня права выбора. «Дарден Хилл, то есть Морос, проверял ее кровь на присутствие наркотика с кровью представителя Дома Гнева. Говорил, что все последствия прошли, но мы тогда думали, что она человек. Вчера все видели, что она была под влиянием гнева, что-то вновь сыграло триггером». «Даже если вчера и была под его воздействием, то сейчас мыслю здраво. Против Иолая выйду я», — осадила я Элеона. «Целители взяли у нее кровь. Нам осталось выяснить, что повлияло», — заверила Веста. Я сжала зубы, понимая, что на мои слова никто не обратил внимания. Меня вычеркнули из обсуждения, и еще и кровь опять брали без спроса. Мое мнение останется неизменным. И раз вы не намерены его слушать, то обсуждайте мою судьбу за дверью. Присутствующие умолкли. Не дожидаясь их реакции, я ушла в спальню, захлопнула за собой дверь и поморщилась от нового приступа боли в голове. Триггер. Я помассировала виски, уже догадываясь, что это может быть. К моим словам прислушались и дали выспаться. Я отдыхала весь день, прервавшись на краткий обед. Однако следующим утром меня застал врасплох визит незваного гостя. «Я принес завтрак». Это было весьма необычно для Кая, поэтому я замерла в дверях спальни с подозрением, глядя на поднос с едой. Медленно осмотрела гостиную в поисках слуг, Весты, Мэйв, Элеона или кого угодно. Не может быть, чтобы Кай пришел ко мне один, да еще и по своей воле. Но он пришел. Кай вопросительно поднял бровь, заметив, что я искала кого-либо, способного избавить меня от его компании. «Что ты здесь делаешь?» — сдалась я. «Я не пробирался к тебе тайком, если ты об этом», — пробормотал он и первым сел на диван. По столу пододвинул к себе поднос и принялся намазывать варенье на свежую булку. Я невольно сдавила пальцами ручку двери, вспомнив, что Кай лишь однажды готовил мне завтрак. Это было утро в Санкт-Донаме, после той ночи, когда мы едва не переспали. Кай сделал то же самое — тосты с вареньем. Усилием воли я разжала пальцы, запахнула халат и подошла ближе. Неожиданно Кай откусил тот самый тост и запил его налитым в чашку кофе. На моих глазах он оторвал кусок от другой выпечки и закинул в рот, затем съел виноградину. Я с недоумением следила, как он пробует мою еду по чуть-чуть. «Так завтрак для тебя или для меня?» «Для тебя. Я уже поел». «Тогда что ты делаешь?» — опешила я, глядя, как он отламывает кусок пирожного вилкой и тоже запихивает в рот с невозмутимым выражением лица. «Проверяю твою еду. С этого дня я твой охранник и нянька. Буду жить здесь, и ты не станешь ничего есть, пока я не попробую». Кровь отлила от лица. Он нёс бред, но меня охватил страх. «Пробуешь на что? На яд?» «Да». Я подскочила и несколько раз с такой силой ударила Кая по спине, что он едва не подавился куском пирожного. «А ну, выплюнь! Чтоб тебя, Кай, выплюнь немедленно!» Голос дрожал, но я еще несколько раз ударила его. Кай обернулся, ошарашенный подобным обращением, но, оставшись верным себе, демонстративно проглотил все, что было во рту. Я лишилась дара речи от его наглости и со всей силы хлопнула по спине просто в качестве мести. Кай согнулся, изумленный напором. «Ты ужасен! Я приказала тебе выплюнуть!» «Я не пес. «Ты хуже! Псы хотя бы послушные!» Мне хотелось рявкнуть на него, но голос выдавал испуг. Я глядела на Кая, боясь моргнуть и пропустить момент, если ему станет плохо. Но сын гипноса продолжал смотреть на меня из-под растрепавшейся челки. В серых глазах не было ненависти или злости, только упрямство. В Палагете он выглядел моложе, без уложенных назад волос и строгого костюма. «С едой все хорошо, можешь приступать», — заверил он, и я отвлеклась, поняв, что слишком долго его разглядывала. «Но чашку для кофе возьми другую, со своего стола». Я послушно сделала, что было велено, и села напротив. «Что это было?» «Вряд ли ты захочешь доесть мой тост. Тебе сделать другой?» Проигнорировав вопрос, спросил Кай, наливая мне кофе из кофейника. «Зачем ты это сделал?» Кай вновь не ответил, взяв надкушенный тост, и собрался доесть, но я отобрала еду, возмущенная его игнорированием. «Нет уж, это мой тост. Мой завтрак и мой тост. Не смей больше ничего есть с этого подноса, раз решил, что все отравлено». Он комично вскинул брови, когда я затолкала в рот половину его тоста, ненамеренная возвращать еду. «Ненавижу тебя!» — буркнула я с набитым ртом, не в силах проживать такое количество. Кай хмыкнул, а затем ответил забытой, как мне казалось, улыбкой. Искренней, немного кривой и соблазнительной. Настоящий. Я закашлялась и сделала несколько глотков кофе. Он сел расслабленно, уложив одну руку вдоль спинки дивана, мелкими глотками допивая свой кофе. Молчал, наблюдая, как я прожевываю тост. Мне было неуютно. Его присутствие нервировало, потому что я, будто идиотка, продолжала скучать по нему, хотя после пережитого в переулке унижения должна была вышвырнуть вон из комнаты. «Я не пошутил, Кассия. Майрон выбил 3 недели отсрочки до твоего поединка с Иолаем. До этого ты всегда будешь под присмотром, днем и ночью. В основном под моим. Поэтому я буду спать вот на этой тахте. Это уже обговорено с твоим дедушкой. Дверь в спальню запирается, поэтому тебе не о чем волноваться». Ненадолго появившееся веселье исчезло с его лица, уступив место знакомому деловому тону. «Я не собираюсь сбегать». Об этом мало кто тревожится. Хотя не желаешь объяснить, где была позавчера вечером? Мэйв сказала, что ты пришла пешком и выглядела потрёпанной и нетрезвой. «Не желаю», — скопировав его тон, парировала я. Челюсти Кая напряглись. «Ты будешь под присмотром ради защиты. С этого дня ты начнешь тренировки боя со мной и иллюзией с Вестой. Если не намерена отдавать нам право биться, то будешь упражняться до тех пор, пока мы не убедимся, что ты победишь сама». Вопреки смыслу, это звучало угрожающе. Но я запретила себе показывать хоть каплю сомнения и с демонстративным безразличием громко отхлебнула кофе. Меня не пугал и Олай, и вызов в круг. Должен был. Но после смерти Ливии и Сирши, травмы Ива, отстраненности Кая, изнасилования Эллен и откровений Сивилы, пустота во мне ширилась, пока не захватила все. Страх собственной кончины пропал. Заглох точно так же, как и звуки на переправе, когда я видела черную пустыню и пепельный снег. Страх создан, чтобы организм мог правильно и быстро среагировать на приближающуюся угрозу. Страх дан, чтобы помочь выжить в опасной ситуации. Однако сейчас дело касалось меня, и я не ощущала каких-либо эмоций. Не хотела бежать, защищаться или спасаться. Не хотела ничего и действовала вслепую. Единственное, что еще заставляло испытывать ужас — это безопасность дорогих мне людей. Поэтому я ни за что не поменяюсь местами с Вестой или Каем. Кай уже потерял близких друзей и первую любовь, и я не знаю, как еще изменится его судьба из-за меня. Кассия. Я встрепенулась, вырываясь из плена своих мыслей. «С чего вы решили, что мне нужна защита сейчас?» Я выразительно кивнула на поднос с едой, напомнив о проверке на наличие яда. Вроде и Олай уверен в победе в круге. Незачем марать руки заранее, когда это можно будет сделать при всех и законно. Взгляд Кая оставался испытующим. Ему явно не понравилась моя внезапная отвлеченность, но я принялась за виноград и другую выпечку. «Вчера умер твой дегустатор». «Мой кто?» Я проглотила то, что было во рту, проживав недостаточно хорошо, и еда комом болезненно протиснулась по горлу. «Дегустатор, пробует твою еду. Майрон не говорил тебе, чтобы не тревожить, но эта мера предосторожности введена с первого же дня твоей жизни в Пелесе. До вчерашнего вечера все было в порядке, поэтому тебе не стали приносить ужин, разбирались, кто виноват». Я не нашлась с ответом. Голова опустела. Кто-то еще умер из-за меня. А я бы не узнала, если бы Кай не сказал. «В доме работают только представители нашего же дома. Зачем им?» Сквозь силу пробормотала я, теряя аппетит. «Купить можно многих», — встрял Кай и допил свой кофе. Его расслабленность при таком разговоре не успокаивала. «Вы узнали, кто за всем стоит?» «Нет. Но вряд ли это дом чревоугодия, если ты подумала о нем. Они не любят портить еду, хотя могли намеренно прибегнуть к отравлению, зная, что мы не станем на них думать. Я все же склоняюсь к тому, что это другой дом». «А им-то это зачем?» Я устало потерла лицо, не припоминая, кому еще из архонтов успела перейти дорогу. «Может, дом кошмаров?» «Двойная выгода. Убить тебя и попытаться все свалить на дом чревоугодия, так как у вас разгорелся открытый конфликт». У меня даже ругательств не нашлось для сложившейся ситуации. Я шумно выдохнула, отодвигая от себя полупустой поднос. «Из принесенных чашек тоже старайся не пить. Лишь из тех, что я уже проверил. Яд могут нанести на посуду». Мой взгляд опустился на чашку, которую забрал себе Кай. Несмотря на сказанное, он не выглядел встревоженным. Наоборот, казался до ужаса спокойным. «Ты сумасшедший. Я сын Гипноса. У меня яды с большей вероятностью вызовут недомогание, но не смерть. С большей вероятностью? 80%, что не убьет. Его расчетливый ответ вызвал во мне волну гнева. Что ж ты только чашку проверил? Так стоило бы и все мои ложки облизать. Разозлилась я, взмахнув столовым прибором. Эти безопасны. Я заставил слуг промыть их при мне. Но раз желаешь, то в следующий раз облежу. Со смешком пообещал он, наклонив голову набок. Лицо начало гореть от смеси злости и внезапного смущения. Я бросила ложку обратно на поднос и встала. «У меня есть вопрос», — сказала я, когда Кай собрался подняться вслед за мной. «Ты действительно не знал, кто я до событий в Даории?» Кажется, поднятая тема застала его врасплох. По рассказам Гипноса, он и Морос знали. Веста утверждала, что она и Кай не были в курсе, но мне нужно услышать от него самого и понять, почему Кай... «Нет, не знал. Отец меня обставил». С кислой усмешкой признался он. Кай устало откинулся на спинку дивана, шумно выдохнул, а я ждала, уверенная, что он продолжит рассказ по собственной воле. «Я не предполагал, что ты скрыта собственной иллюзией». Без тени улыбки поделился Кай. «Даже узнав, что ты работаешь в подворотне, я не позволил себе надеяться». Примерно 3 года назад отец взял на подработку девушку, похожую на тебя. Имя у нее было почти такое же. То ли Кайла, то ли Кассандра. Мы с Вестой были так обескуражены, что следили за ней и отцом, ожидая, когда он раскроет твою личность. Мы проверяли ее на иллюзии, на воспоминания и какие-то мысли о переправе. Мы буквально преследовали девушку, чем изрядно напугали. Она казалась обычным человеком. Ни намека на связь с нами. Но мы были воодушевлены и не верили в совпадение. А потом она уволилась. Уволилась? Да, ушла из подворотни из-за неудобного графика, и все ее контакты с Гипносом оборвались. Тогда Веста не выдержала и напрямую спросила отца, может ли эта Кассандра быть тобой. Мы продолжали верить, что он просто жестоким способом пудрит нам мозги. В ответ он разозлился и упрямо напомнил, что ты умерла, а наше помешательство приносит боль нам самим. Веста с трудом и не сразу перенесла это откровение. Кай на некоторое время умолк, его взгляд заскользил по комнате, будто он искал правильные слова. Затем у отца в подворотне появлялось еще несколько девушек, похожих на тебя. Я не говорил Весте, следуя в одиночку. Однако они, как и первые, со временем увольнялись. Третью Гипнос подсадил на гранатовый сок, а после четвертой я прекратил даже гадать, узнав, что она любит карамель. Подумал, что отец не в себе. Все нанятые им девушки чем-то напоминали тебя, словно он намеренно искал замену. Пытался компенсировать утрату. Мне стало его жаль. Я решил, что потеря тебя задела его больше, чем нам казалось. «Какая я по счету? 8-я. Я уже не следил за подворотней и узнал, что ты у него работаешь от Ива. В тебе я ничего не искал. Ты однажды спросила, знаем ли мы про то, какой сок ты покупаешь, а я чисто из принципа ляпнул про гранатовый, а поняв, что угадал, пришел в бешенство. Я устал от совпадений, приводящих к неверным выводам. Отец был прав». Намеками мы изводили сами себя. Я вяло кивнула, припоминая изумление, а затем гнев в его взгляде. Решила, что они подняли мои банковские счета. А оказывается, Кай просто угадал. Когда у меня начали зарождаться сомнения относительно тебя, я сперва прикинул, не стал ли походить на отца в его безумии. Здоров ли, беспрерывно ища аналогии и схожести. Я мало верил в очевидные догадки, не желая вновь быть обманутым. Меня изводило то самое чувство внезапных настойчивых сомнений в том, что еще недавно твердо знал. Кай издал скупой смешок. Но в тот день когда тебя опоили наркотиком, я сдался и назвал тебе свое настоящее имя. Просто чтобы проверить, будут ли у тебя какие-то ассоциации. Ты отреагировала совсем как в детстве. И наутро я пришел к Моросу с прямым вопросом. Догадывался, что он должен быть в курсе, если это на самом деле ты. Он тебе солгал. Морос сам признался. Кай сперва кивнул, а после разочарованно качнул головой. Он не хотел быть одураченным, но в итоге так и произошло. Отчасти я понимала. Из-за разбитого на куски прошлого все собранные в голове воспоминания тоже не всегда казались реальными. Временами я не была уверена, что из них настоящее, а что выдумано моим сознанием, будто слишком яркое сновидение. Я могла бы рассказать о том, что Морос отобрал у меня и Весты часть воспоминаний, запутав их сильнее, но не стала. Откровение уже ничего не изменит. Но, несмотря на подлый поступок, Морос оставался их дядей, и я не хотела их ссорить. Я устала быть причиной для раздора между моими близкими, среди которых был даже Морос. «Раз ты действительно считал меня простым человеком, то почему попытался убрать со встречи?» Кай откровенно и развернуто ответил на прошлые вопросы, а тут замолчал. Встал, повертел браслет на запястье, выигрывая себе лишние секунды. Он выдержал мой пытливый взгляд, но двигаться с места я не собиралась. Я знал, что дальше начнутся разборки между отцом и Мойрами. Разборки между богами непредсказуемы, и я не хотел, чтобы вы оказались в опасности. Отец не предупреждал меня о смертях, и я верил ему. Но теперь мне известно, что даже бог сна не знает всего. «Я тебе хоть немного нравилась?» Я оцепенела, не представляя, как позволила этому вопросу сорваться с языка. Вся напряглась, заметив, как застыло лицо Кая. «Нравилась». «А теперь?» Он оценивающе меня рассмотрел. Я не дернулась и не отвела глаз. «Хочет меня отшить? Пусть скажет прямо». «Теперь тебе пора переодеться для тренировки», — напомнил он, ненамеренный отвечать. Я разочарованно фыркнула. «Раз его устраивает стена между нами, то и мне пора перестать думать о том, как ее разрушить». У меня не вышло сделать это в детстве, не выйдет и сейчас. Я прекратила позориться, надеясь на желанные ответы или признание. Развернулась и ушла переодеваться. «Что ты здесь забыл, Элион?» — спросил Кай. Элион расхаживал перед лестницей администрации, явно дожидаясь нас. «Где вас носило? Я думал, вы начнете после завтрака». В ответ напал тот. Кай вскинул брови, племянник Архонта был весьма серьезен. Поверх рубашки надел тонкий кожаный жилет, а за спину повесил короткий меч. На мне была схожая броня, но оружие мне никто не дал. «Майрон сказал, что сегодня вы начнете тренировать Кассию. Я с вами», — твердо заявил Элион. «Твоя помощь не потребуется», — проигнорировал его Кай и начал подниматься по лестнице. В этот раз иллюзию на меня он не накладывал. Дедушка написал заявление в администрацию, и в ближайшие недели меня будут пропускать на переправу без вопросов. Это было единственное, чем поделился Кай. Весь остальной путь мы молчали. «Я знаю стиль боя Иолая, его слабые места. Я пригожусь», — не отставал Элион, обращаясь только к Каю. Я закатила глаза и поплелась за ними. Меня порядком утомило, как они решали и обсуждали мои проблемы без моего согласия или участия. «Мог не ждать здесь, а встретиться с Вестой на переправе», — заметил Кай. «Я вернул браслет Кассии и сомневался, что отыщу ваш дом». «Попроси Весту сделать тебе еще один». «Думаешь, она согласится?» «Она же твоя старшая сестра. Притворись очаровашкой, и, может, она испечет тебе вафли». Кай выдал все настолько равнодушным тоном, что Элион уставился на него в поисках издевки. «Ты шутишь или серьезно?» Кай одарил его язвительной усмешкой, породив больше сомнений. «Малышка, он шутит или нет?» Наконец вспомнил о моем существовании Эль, придерживая для меня дверь. «Не знаю. Веста действительно любит готовить». В администрации никто не обратил на меня особого внимания. А вот с Элеоном возникли трудности. Кай попытался поручиться за него перед пограничным постом, но, несмотря на все уверения и даже временное ограничение, в течение которого Элеон должен был вернуться в Пелес, девушка за стойкой не выглядела убежденной и продолжала отнимать наше время. Тогда ледяным тоном Кай предложил пригласить Гипноса, дожидающегося нас на переправе. Упоминание бога сна оказалось достаточно, чтобы все разговоры вокруг смолкли. Я опять закатила глаза, а Элеон с довольной улыбкой сложил руки на груди и толкнул меня плечом. «Мне нравится, когда он угрожает». «Он и тебе время от времени угрожает», — напомнила я. «Поправочка. Нравится, когда он угрожает другим». Кай определенно слышал наш краткий диалог, но с каменным лицом взял разрешение и пальцами припечатал бумагу к груди друга. «Чтоб был паинькой и до заката вернулся в Пелес», — угрожающе ласково протянул сын Гипноса. «Теперь ты знаешь, кто я, и, надеюсь, обещание скормить тебя кером перестали казаться игрой слов». Элеон спрятал бумагу в кармане и ответил Каю соблазнительной усмешкой. «Конечно, братишка!» Оба повернулись ко мне, и я поняла, что только что прозвучавший смешок был моим. Я подняла руки вверх, намекая, что не вмешиваюсь в разборки, и заторопилась к проходу, вполуха слушая, как Элеон пытается выяснить у Кая их тип родства. Общей крови у них нет, но обоих связывает Веста. Попав на маковые поля, я приметила знакомую фигуру и заторопилась дальше. Гипнос действительно ждал, хотя, может, вовсе и не нас, потому что с другой стороны к нему приблизилась Веста, держа в руках кубок. Я ускорила шаг, оставляя припирающихся Кая и Элеона позади. Вспомнила о Севиле и ее желании отказаться от дара. Это странно, но Микель ответил на все мои вопросы. Я не чувствовала, что осталась в долгу. Он сам предложил встретиться и все же пообещала, что поговорю с Гипносом. Тот принял кубок из рук Весты и опустошил его. Я была слишком далеко, чтобы расслышать краткий разговор. После Гипнос прикрыл глаза, словно в поисках чего-то за закрытыми веками. «Кассия, как самочувствие?» — поприветствовала меня Веста. «Лучше. А вы чем заняты? Что это?» Я кивнула на кубок в ее руке. Вблизи стало ясно, что он целиком из кости, светлого серо-молочного оттенка. На дне оставалось немного макового нектара, и Веста стряхнула капли на траву. «Это кубок Морфея», — ответил Гипнос и открыл глаза. «Ты о нем знаешь?» «Морфей. Бог пророческих и лживых снов. Испив из его кубка, можно увидеть будущее». Без запинки ответила я, с восхищением глядя на вырезанные на кости узоры. «Ты видишь будущее благодаря ему?» «Только возможное будущее», — поправил Гипнос. «Ты же бог сна. Я думала, для такого тебе не нужен кубок». Гипнос одарил меня снисходительной улыбкой. «Я бог безмолвного сна, Кас. Сновидение и пророчество — это дар моего ребенка». «Так этот кубок ты взял у Элиана в качестве платы?» Я указала пальцем в друга. Он и Кай замерли на середине пути, кажется, не прекращая выяснять вопрос их родства. По крайней мере, Эль с улыбкой победителя давил аргументами, пока лицо Кая становилось мрачнее, а гримаса недовольства отчетливее. Заметив Элеона, Веста спрятала кубок за спиной, и тот растворился, будто иллюзия. «Лучше ему не показывать», — призналась она. Начнет жаловаться, что привратник к нему был несправедливо жесток. Я хотела поддержать правоту Элиона, но вспомнила слова Кая о покушении на племянника Архонта, его же дядей. Похоже, и Олай, и Тобиас шантажировали Эля, заставив взять вину за изнасилование на себя. А после того, как племянник сбежал в Санг-Данам, Архонт побоялся, что он начнет болтать, и решил избавиться от неугодного члена семьи. Я оторвала взгляд от Элиона, вспомнив о просьбе Микеля. «Есть вопрос». Прямо обратилась я к Руфусу. Веста все поняла без слов и отошла к братьям. Гипнос заложил руки за спину и кивком пригласил прогуляться по маковым полям. Уверенная поза, неторопливый шаг, палагейский наряд в сочетании с черной мантией — все это придавало ему непривычный образ мудреца. Меня больше не обманывало лицо Руфуса и присущая ему насмешливая улыбка. Голубые глаза время от времени казались почти прозрачными. Взгляд принадлежал кому-то старше, чем все виденные мной архонты. «Так Кай носит черные одежды не для того, чтобы прикинуться бастардом. Это твой фамильный цвет?» Высказала я догадку вслух, вспомнив, что Веста тоже всегда в черных платьях. «Ты никогда меня не разочаровывала, Кас». Его горделивая ласковая улыбка смущала. Я невольно покраснела, ощутив необъяснимую потребность в похвале от Руфуса. Вопреки всем его сомнительным поступкам, Гипнос и Руфус, обе его роли, соединились для меня в одну. Он был мне большим отцом, чем Милай. «Тогда ты еще не слышал, как я подралась с наследником дома чревоугодия», — буркнула я, на что Гипнос расхохотался. «Слышал. И повторюсь, что ты меня не разочаровала. Это же относится и к тому, как ты отшила моих детей, когда они попытались занять твое место в поединке». «Значит, мне удастся победить?» Я замерла. Гипнос остановился и обернулся. «Я вижу лишь возможное будущее, Кас. А сейчас оно беспрерывно меняется и путается. Если не ошибаюсь, тебе уже известно, что в этом есть твоя заслуга». «Ты знаешь, что я виделась с Микелем. Откуда? Понял через видение?» Улыбка Гипноса стала шире. «Нет. Информация про Микеля для меня в новинку». «Он тебе рассказал?» Я смутилась, выдав себя так легко. «Тогда откуда ты узнал?» «Ранее у меня было видение, как Веста говорит о твоих страхах со мной, а ей рассказала ты. Судя по твоему взгляду, этого еще не произошло». Гипнос издал смешок, его забавляло мое недоумение. Он с такой легкостью переплел прошлое, реальное и возможное будущее, в то время как мне пришлось поднапрячься, чтобы просто верно понять его слова. Хотя, может, дело в том, что даже Руфус начал говорить на палагейском, и сложные мысли на этом языке пока давались мне с трудом. «Но не только это», — продолжил Гипнос и зашагал дальше, вынуждая следовать за ним. «Произошедшее в Даории меня смутило. Говорил же тебе, что все пошло совсем не так, как должно было. Я владею иллюзиями и пообщался с сивилами, притворившись одной из них. Так и узнал о происходящем с их пророчествами». «Это правда? Сирша умерла, потому что я родилась?» Я уже знала достаточно и все равно с мольбой обратилась к Гипносу, надеясь, что он все опровергнет. «Куколка умерла, потому что решила спасти свою подругу, Кас. Но если бы я не...» Гипнос резко затормозил на вершине холма. Я посмотрела на плакучую иву вдалеке, под которой похоронили Сиршу, и усилием воли отвернулась от дерева. Я больше не плакала. Но при мыслях о подруге боль в груди и тяжесть утраты становились невыносимыми. «Да, не встреть она тебя, то вы бы не подружились, и она бы не решилась тебя спасать. В Вы так давно знакомы, что твое существование буквально каждый день меняло ее первоначальную судьбу. Но откуда тебе было знать, Касс, что ей не было предначертано умереть раньше? Я открыла рот, но вместо возражений вырвался невнятный сдавленный звук. Брови Гипноса вопросительно изогнулись, взгляд потеплел. «Но ты говорил, что она не должна была умереть в тот день». «Не должна была. Но увиденная мной судьба уже была изменена тобой. Нам никогда не узнать, как изначально выглядела нить у куколки. Может, благодаря тебе она стала намного длиннее». Руфус буквально за несколько фраз перевернул все мои тревоги. Он и утешил меня, и одновременно привел в полнейшее смятение. Да так, что я долгие секунды не могла связать мысли в предложение. «Не дай Мойрам и Сивилам тебя запутать. Ты слышала только их предположения. Даже Мойры, хранительницы нитей, не знают и не помнят всех, с кем ты пересекалась. Они не способны предоставить тебе точную статистику. Их мнение о твоем негативном влиянии продиктовано исключительно пугающими масштабными видениями будущего. Страх, Касс. В них говорит страх неизвестного. Впервые они потеряли контроль, и сестры боятся созданного хаоса. Они не знают, как исправить грядущее и произошедшее. И если они успели запудрить тебе мозги, то напомню, что вы с Микелем родились лишь из-за Мойр и их попыток влиять на судьбы Элиры и Милая. Все в голове запуталось еще больше. «Микель попросил меня об услуге. Точнее, одна из Сивил». Перевела я тему, решая поразмыслить над услышанным, прежде чем продолжить разговор о моем рождении. «Говори». «Она хочет избавиться от дара пророчества. Это возможно?» «Да», — отозвался Гипнос, и я не сразу нашлась с ответом, не готовая к тому, что все окажется так просто. «Что для этого надо?» «Не обещай пока ничего. Сперва встретимся с этой Сивилой. Пригласи ее на переправу, а там посмотрим. И тебе пора на занятия, Касс, а мне еще нужно повидаться с братом». Пресек дальнейшее обсуждение Гипнос и дернул подбородком в сторону Кая, Весты и Айлёна. Я проследила за его взглядом, а когда повернулась к богу сна, того уже не было. Кай ушел, чтобы отыскать что-то на переправе, и оставил меня с Вестой и Айлёном. Спустя часы мучительного напряжения мозгов и совершенствования в создании иллюзий оружия, Айлён принялся заниматься со мной отработкой ударов и защиты. Меня тренировали практически без отдыха. Наставники сменяли друг друга. Как только мои ноги начинали дрожать от нагрузки из-за упражнений с Айлёном, Веста принималась заваливать меня теорией, вынуждая создавать то одно оружие, то другое. Стоило моему мозгу закипеть от натуги, эстафету вновь перенимал Айлён. Спустя 7 часов я уже мало что соображала, а перспектива умереть в круге и вовсе потеряла какую-либо пугающую окраску. «Ну же, малышка, вставай!» Айлён не сильно пнул мой сапог, когда я рухнула на траву из-за его подсечки и отказывалась подниматься ради дальнейшего унижения. «Вали в Тартар!» Вяло промямлила я, даже не пытаясь прикидываться, что от моей гордости что-то осталось. Мы оба давно вспотели. Ладонью Эль убрал влажные волосы назад, и те задержались в импровизированной прическе. Но при всем этом Айлён оставался весьма энергичным, в то время как оружие в моей руке казалось неподъемным. Мой меч — иллюзия. Я все чаще думала о том, что можно было бы уменьшить его вес, но после каждой подобной мысли приходилось себе напоминать, что тогда оружие перестанет быть достаточно мощным. Веста запретила привыкать к облегченному варианту. «Где наша упрямая Касс, раздражающе задорным тоном ответил Айлён, и Веста хмыкнула, согласная с его подтруниванием. Я перекатилась на бок и пнула Эля по ноге, Тот ахнул, колено подкосилось, и он рухнул в паре метров. Подлый удар без предупреждения. Но я мстительно рассмеялась, пока Эль сдувал лепестки мака с лица. За сегодня меня сбили с ног бесчисленное количество раз. Боюсь представить, сколько синяков осталось на теле. Нечестно, но с Эолаем может сработать. По отношению к нему одобряю любую подлость, — промямлил Эль, не унывая. Я громко застонала от разочарования. Подсечкой надеялась вывести Элиона из себя, но это стало невозможным. После того, как его ближайшие друзья, наконец, узнали правду, убедившись, что он не насильник, Элион стал расслабленнее, даже счастливее, будто хоть ненадолго сумел оторвать маску лжеца. Это радовало и раздражало. Во время тренировки я не раз пнула его, припоминая гнусное вранье. Я перестала думать о своем мече, и тот исчез из руки. Элион отложил свое оружие, поднялся на ноги и примирительно протянул мне руку. Я приняла помощь. Он резко дернул меня на ноги, и в первое мгновение я покачнулась от головокружения. Оно не успело пройти, как Элион вывернул мое запястье, я с трудом увернулась от летящего в лицо кулака. Эль точно не бил со всей силы. Но сегодня мне уже достался подобный удар. В первый раз я не стала отклоняться, уверенная, что это просто запугивание, и Эль меня не ударит. Я ошиблась. «Есть риск отключиться из-за внезапной боли», — сказал тогда он, пока я ошарашенно вытирала идущую из носа кровь. «Если упадешь в обморок, все кончено. Поэтому привыкай к ощущениям». Веста его поддержала. «Теперь мои раны, как у всех палагейцев, заживают быстрее». Лицо не распухло, синяк едва проступил, а боль прошла спустя полчаса. Но получить снова по лицу не хотелось. Разозлившись, я сама бросилась на Элиона. Он перехватил один кулак, но второй пришелся ему по ребрам, и он невольно согнулся. Хотела добавить коленом в лицо, но Эль поймал его в полете, дернул, и я вновь очутилась на траве. «Серьезно, вали в Тартар, я больше не встану. После одного сегодняшнего дня тренировок с вами мне придется 2 дня отходить». «Никакого отдыха», — встряла Веста, подойдя ближе. «Приложи лед, а завтра продолжим». Я опять застонала. Но Веста и Элион, посмеиваясь, сели рядом. Веста создала для нас по стакану свежей воды. Я сразу же опустошила свой, а Элион, как и все прошлые разы, взглянул на иллюзию с восхищением. «Никак не привыкну к этому». Веста рассказала брату, как работают иллюзии, и что за пределами переправы мы тоже можем их создавать, но те исчезнут, если забрать их у нас. Я немного расслабилась, лежа под вечерними лучами солнца, закрыла глаза. «Зачем ты соврал мне, Эль?» Повисла тишина. Я не подняла веки, но ощутила взгляд Элиона. Я прокручивала в голове варианты ответов, пыталась догадаться сама, но так и не смогла. «Почему не признался хотя бы Каю?» — продолжила я, не получив ответа. «Сперва не был уверен, что могу ему доверять. А затем... не знаю. Показалось, что мы просто пропустили эту историю и начали жить дальше. Кай, Ива и Мэйв относились ко мне, словно ничего не знали. Но я не мог позволить правде просочиться наружу, поэтому и тебе не стал говорить. В Палагеде я должен быть еще осторожнее, чем в Сангданаме». «Как ты вообще вляпался в эту ложь?» Он опять не ответил, поэтому я открыла глаза, протянула руку и сжала его ладонь. Элион удивился, но отреагировал на прикосновение улыбкой. Оказалось, что Иолай шлялся по вечеринкам и представлялся моим именем. В основном среди среднего класса. Там в лицо членов семьи архонтов не знают. Я не догадывался об этом. А знавшие мой характер не придавали значения слухам, что я часто посещаю различные тусовки. Иолай развлекался со всеми подряд. Но одна вечеринка закончилась скверно. Он напился и изнасиловал девушку из дома соблазна. Сомневаюсь, что она была единственной жертвой. Судя по всему, при помощи влияния Он склонял к сексу низших и раньше, но те боялись признаваться, сбитые с толку воспоминаниями. В тот же раз он вовсе взял девушку силой, и все вскрылось. Лицо Эля потемнело от гнева, он стиснул челюсти, но как только Веста сунула ему под нос персик, почти моментально расслабился. «Будешь так напрягаться, зубы испортишь». «Спасибо, сестренка». Это обращение прозвучало с такой очаровательной откровенностью, что Веста покраснела, и Элион смутился. «Я что-то не то сказал?» «Нет, просто меня так никто никогда не называл», — призналась она, подтянула колени к груди и уложила на них подбородок. «А Кай?» «Он с детства зовет по имени». Элион придирчиво сморщил нос и надкусил персик. Я невольно улыбнулась, заметив, насколько легко они сошлись. Веста любит младших, а Элиону, возможно, как раз не хватало поддержки старшего брата или сестры. Я легонько пихнула Эля, напомнив о рассказе. Пострадавшая девушка призналась в произошедшем матери, а та обратилась к отцу. Продолжил Элион, сосредотачиваясь на фрукте в руке. Тот занимает весьма высокое положение, поэтому вся история получила огласку. Когда я услышал, что меня называют насильником, то, естественно, опроверг все обвинения публично и намеревался встретиться с девушкой. Тогда-то Иолай признался дяде. Он наследник, и история с изнасилованием сильно навредила бы репутации дома. Замять дело не вышло, поэтому им нужен был козел отпущения. Ты. Именно. Я не наследник, да и дядя не особо меня жалует. Однако я к тому времени встретился с девушкой. Она пришла в смятение и рассказала своей матери, что это действительно был кто-то другой. Я надеялся, что дальше правда выйдет наружу, но бедняжка не выдержала давления. Она и так пострадала, а поняв, что оболгала невиновного, не смогла смириться с ситуацией. «Ты уверен, что она покончила с собой?» — уточнила Веста. «Целители подтвердили, хотя у меня тоже были сомнения», — признался Эль. И все же не осталось ни единого доказательства. А суд дяде удалось подкупить, выставив насильником именно меня. «Но ты еще и сам вину признал». Я резко села. Эль неохотно кивнул, слизывая сок с мякоти персика. Дяде оставалось заткнуть только меня, и ему это удалось. Он использовал нашу маму. Элион кивнул на сестру, и та вскинула голову. «Она же не могла», — встряла Веста. «Отец говорил, что Камила хорошая. Она не могла поддержать. Боги! Да Тобиас же и мой дядя! Фу, ужас!» Веста скривилась, и Эль замотал головой. «Нет-нет. Мама его не поддержала. Она знает о моей невиновности и не одобряет, что я взял вину на себя. Но причин я ей не раскрыл», — заверил Элион и сник, подбирая слова для дальнейшего рассказа. Он несколько раз надкусил персик, словно не мог насытиться. То ли ему действительно нравился вкус, то ли он был признателен Весте за внимание и показывал это таким способом. «В каждом доме свои нравы и проблемы. Во главе дома чревоугодия стоят мужчины. Положение женщин и девочек почти бесправное. По старым традициям, архонт до сих пор вправе выдать замуж своих сестер и дочерей без их согласия. Моя мама хотела быть свободной, но дядя пригрозил мне, что выдаст ее замуж за одного подонка, советника высокого ранга. Его жена умерла, а его самого окружают мерзкие слухи. Свобода мамы против моей репутации. Пожал плечами Элион, мы с Вестой переглянулись, понимая, что беззаботный тон не более чем притворство. Спустя несколько месяцев после официального принятия вины я не выдержал постоянных косых взглядов и решил сбежать в Санкт-Данам. Да и маме было бы легче жить в обществе снобов без сына-насильника. Я не знал, что мой дядя опустился до того, чтобы попытаться меня прикончить в Санкт-Данаме. Не знал, сколько раз Кай подставлялся, чтобы совсем разобраться. И ты... Я? Удивилась Веста. Да? Ты ведь была привратником и не давала мне пройти. Тогда я злился, а сейчас знаю правду. Ну, в основном ты ругался на моего отца. Это он придумал условия твоих сделок. Я лишь поставила метку и пару раз вышвырнула тебя обратно в Санкт-Данам. Сделанным спокойствием пробубнила Веста, поправив платье на коленях. Элион следил за ней с улыбкой. В его взгляде появилось то же самое обожание, что читалось в глазах Кая при появлении сестры. Я понимала их обоих, так как сама с трепетом относилась к Весте, и все же напоминание, что на меня никто из них так не смотрит, больно кольнуло. Я с горечью ощутила себя лишней, поэтому поднялась на ноги, намереваясь пойти домой. «Эль, думаю, ты можешь иногда жить на переправе, если не хочешь находиться под одной крышей с дядей и двоюродным братом. Правда, Веста? И тебе будет веселее. К тому же Эль обожает сладкое. Можно экспериментировать с выпечкой на нем». Как бы между делом бросила я, догадываясь, что сама она такое ему не предложит. Эль и Веста с недоумением переглянулись и резко поднялись на ноги. Я не успела сообразить, смущены они моим предложением или оно им не понравилось. «Сегодня вряд ли. Кай поручился, что до заката я вернусь в Пелес». Эль достал бумагу из кармана и также торопливо убрал ее. «Но если Веста не против, то с радостью остался бы. Я неприхотлив. Мне достаточно еды и дивана». «Попрошу Кая или отца достать тебе разрешение администрации для прохода». Поддержала Веста, и как бы она ни пыталась скрыть, но губы так и норовили растянуться в улыбке.